Они понимают, о чем они говорят. Они говорят о сословиях. Что среди русских не осталось сословий высоких. Все это кто? Пролетариат. Шудра называется. Все это пролетариат бывший. Всякие уголовники сосланные там и всякое-всякое-всякое там. Крестьяне рабочие, так сказать. И крестьяне-то на самом деле, всех крестьян также перестреляли. Крестьянин – это тот вайша, живущий в сельской местности. А вайша в сельской местности в Советской России был назван кулаком. Поэтому на самом деле крестьян-то и не осталось. Это были шудры, которые остались в сельской местности. Есть шудры, проживающие в городах, есть шудры, проживающие в сельских местностях. Но на самом деле крестьянин – это вайша, которого Советская Россия назвала кулаком. Всех кулаков перестреляли, раскулачили и так далее. То есть практически интеллигенции не осталось. Я уж не говорю о кшатриях, потому что расстрел царской семьи – это как раз уничтожение кшатрийской родословной на этой территории. Ну, как бы так считать, поскольку царь всегда был военным человеком. Всегда должен. Царь должен всегда быть военным человеком. Всегда. Сейчас, поскольку шудрянская вся эта система, Запад вайш, значит, богатые люди стали правителями, а у шудр, так сказать, все вот эти, ну, наши, в общем, наши товарищи. Итак, Апсара, небесная куртизанка. Вы, если кто-то из вас знает, слово куртизанка, оно не русское. Куртизан. Куртизан. Это французское слово. То есть не совсем проститутка. А к куртизанкам относились очень с большим... Это как в Японии гейши. Гейша — это не просто проститутка какая-то. Гейши обладали очень высоким уровнем образования, культуры, интеллекта. Гейшам кланялись. Когда гейшу несли на паланкине, гейшам кланялись. Вслед всегда все высокие чины, тузы, так сказать, общество, аристократия, они очень уважительно относились к гейшам, поскольку они несли бремя похотливых мужчин. То есть они как бы помогали обществу, чтобы, как в Ведах говорится, что существует очень много похотливых мужчин, которые не могут удовлетворяться сексуальной жизнью со своими женами. И дабы они не соблазняли целомудренных дев, должны быть женщины, которые могут взять на себя бремя куртизанка. Вот, ну, в русском варианте. Бремя вот этих личностей, которые как бы такую жертву делают. То есть женщины, которые берут на себя бремя вот этих похотливых мужчин, чтобы они не стали орудием для соблазнения целомудренных дев. Поскольку целомудрие – это божественное качество. Физическое целомудрие, потом нравственное и так далее, и так далее. Всевозможное. Это как бы комплекс слова, целая мудрость. То есть вы не думайте, мы с вами обсуждали это в прошлые годы. Я вам рассказывал, что существует 12 пунктов. 12 пунктов, что такое целомудрие. Целая мудрость, надо понять, что такое целомудренность. Итак, эти куртизанки, небесные куртизанки, это даже не гейши. И не куртизан, то есть не французские вот эти, которые обслуживали придворных, богатых людей и так далее. Они были в свете, они были несметно богаты и очень уважительны в обществе они были, очень уважительны. Я думаю, если кто-то из вас какую-то литературу читал, классическую, наверняка, может быть, могли это заметить, что советская проститутка и куртизанка – это разные вещи. Или там, кстати, так, кстати, гейша, так, кстати, то, что мы представим, как там стоят где-то на улицах там, или там, в ресторанах, там, или в гостиницах, это немножко другое. Там, кстати, они... Сейчас появилась такая плеяда новориши, так сказать, новорусских. Там они заканчивают иньяс, там, или они там с высшим образованием, такие тетеньки, так сказать, за баксы, так сказать, за то, за все, так сказать. И они думают, что они гейши. Но гейши — это совсем другое. Это не в смысле, что вы по-английски шпарите или знаете, как работать. гейша, она знает философию. Вот в чем была возвышенность гейши. Она знала философию. И не просто какую-то философию, она была просто совершенно в любой религиозной философии, в любой мирской философии. Они были философы. И они очень хорошо разбирались. Чтобы разобраться в философии, вы должны что-то культивировать. То есть не просто теоретически, вы должны через себя пропустить. Почему гейш так уважали? Они были очень мудры. Великие люди вдохновлялись общением с гейшами, чтобы управлять государствами, там-там-сям-сям-сям-сям-сям-сям. Да. Я не шучу. Это непростые. Так вот, есть также небесные куртизанки, которые называются апсара. Есть такая планета, называется апсара-лока. Это апсары, которые находятся во взаимоотношениях с полубогами, девами. 33 миллиона полубогов. Бог один, 33 миллиона полубогов. И есть вот эти женщины, божественные куртизанки. Апсары их называют. Особенно функция апсар связана с двумя видами деятельности. Они удовлетворяют всевозможные желания полубогов. И в соответствии с писаниями, только на планете Земля и еще на некоторых планетарных системах прелюбодеяние считается грехом. Среди полубогов секс с другой женщиной не считается греховной деятельностью, поэтому они несут кармических реакций. И поэтому, когда жизнь полубогов, когда полубоги очень много общались с людьми, даже в начале Кали-Юги, говорится, первые тысячи лет люди получали возможность, даже простые люди, видеть полубогов, общаться. Были разные браки даже между полубогами и женщинами. То люди стали подражать полубогам, жизни полубогов, вот их вот как бы сексуальной жизни, что вылилось в определенные вот эти как бы истории, связанные с разными империями, которые считали там, допустим, гомосексуализм, лесбиянство там или что-то еще, групповые сексуальные оргии принадлежностью аристократической знати. То есть это не просто грех был, а простолюдины даже не допускались, поскольку это было как бы проявлением высочайшей божественности, они считали. Это было осуждено, естественно, впоследствии. Но почему это происходило? Они подражали жизни полубогов. Если вы сейчас возьмете и проанализируете античное изобразительное искусство, там вот, ваяние, там, допустим, скульптуру, вы увидите, что никогда не изображались простые люди, даже царей вы не увидите. Ни одного. Ни одного героя вы не увидите. Только жизнь полубогов. Если картина, там только полубоги в небесах. На облаках они там наслаждаются, все голые, помните, да? Кто-то из вас, если изучал эту тему. Обычно люди сейчас в России очень, вот даже в советские времена более, так сказать, люди, по крайней мере, это видели. Хоть они интересовались, хоть они и получали какое-то не свое решение, как к этому относиться, потому что относиться нужно было с классовых позиций ко всему. И поэтому, да, везде обучали так, то, по крайней мере, людей как-то водили на выставки, на что-то, молодежь интересовалась так, то сейчас очень гнусное положение дел. Все расфуфыренные, так сказать, в дубленках, там, в чем-то, но интеллект, отойди ты пьехи, да иди ты. Факт. Факт. Это факт. Как говорят. Английский интеллигент до синевы побрит, слегка подпит, интеллект от Баха до Фейербаха. И такой русский интеллигент до синевы побрит, английский интеллигент до синевы побрит, слегка подпит, интеллект от Баха до Фейербаха, русский интеллигент до синевы подпит, слегка подбрит. Интеллект. От иди ты пьехи, да иди ты. Точно. Порой. И вот мы можем видеть, значит, в искусстве жизнь небожителей. Откуда люди знали? Вы что думаете, они фантазировали, что ли, это все? Сатиры там всевозможные, знаете, да? Черти, так сказать, которые в христианстве чертями считаются. А там сатиры, мы говорим, сатира, слово откуда? А? Сатирикон. А? Юмор. Ты убит, называется. Мор. Морок. Знаете, да? Заморочить, морок, это так все. Смерть означает. Мритюм на санскрите означает. И сатира. Это выискивание недостатков и высмеивание недостатков. Это не божественное качество, это качество демоническое. Выискивание недостатков и высмеивание недостатков. И говорится, иногда божественные натуры видят недостатки, но они их не высмеивают. Они пытаются помочь человеку исправить этот недостаток. Улавливаете, да, в чем разница? Они тоже видят недостатки, но они их не высмеивают, они пытаются помочь. Это смешно, это все нормально. Это сатира, сатиры. И вот много людей сейчас, даже вот я смотрю, взрослые люди вообще не разбираются ни в чем. Живут вот бизнесом. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Все. Весь интеллект их вот только вот в этих областях. Современный концерт, попсня это вся там, кстати, ничего. То есть братва, криминал, система такая, интеллект очень. Слабенькие, читают всякую эту муру, какие-то вот эти бестселлеры, вот, и вот смотришь там вот эти книжки там с ножами, какие-то голые женщины, да, на обложках. И вот эти книжки миллионными тиражами расходятся. И люди читают, это самая читаемая литература. Как вы видели, раньше кроссворд был, фиг отгадаешь. А сейчас вы всегда побеждаете, всегда, потому что для дураков уже. И спрос на такие кроссворды, если те показывали кроссворды, что вы дурак, вам надо образовываться, то эти показывают, что вы великая личность, вы уже все знаете. И человек, несомненно, берет то, в чем он великий, а он просто дурак. Там примерно как такой вопрос. Отгадай загадку. Ноля начинается, ногушка кончается. Вот там примерно такое. Сканворды вот эти. Угадай. То есть, такая квадратик, и там написано. Ноля начинается, ногушка кончается. И так, лягушка. И вы так что думаете? Опа, лягушка, так сказать. И есть такие кроссворды уже для совсем уже для людей. Они уже не здесь, в общем. Тоже там говорит. Отгадай загадку. Ноля начинается, ногушка кончается. Кто так думал, говорит, танк! А тот кричит, ты знал! Он сам даже не знает, что такое это. Это уже все так, совсем. Итак, это апсары. Небесные куртизанки и их функция обслуживать полубогов. И мешать святым совершать подвижничество. Да, вы можете прочитать, во всех системах религиозных описываются небесные куртизанки. Везде. Христианство просто переполнено этими описаниями. Буддизм переполнен. Мусульманство переполнено. И, несомненно, индуизм и все остальные. Как святые, как только они начинали совершать подвижничество, достигали очень высокого уровня, как эти небесные куртизанки, эти апсары приходили к ним и начинали их соблазнять. Искушать их. То есть их задача проверить, осталось ли в сердце этого святого вожделение. Достоин ли он подняться на более высокий уровень. Поэтому они на высших планетарных системах, они божественные функции выполняют. Хотя они апсары. Поэтому не путайте, если вы ограничитесь, так сказать, своим колодцем только, то вы будете к ним думать, что это как бы небесная. Проститутка, какая разница, небесная или такая? Проститутка, ровяжь, проститутка, всех расстрелять, убить, грех. Ну, значит, вы уже так не здесь тоже. Вы уже тоже не здесь. С вами надо работать еще. Работать. Ликбез. То все, так сказать. Это ВПШ. Вам надо, так сказать, пройти еще раз по кругу, пока вы разберетесь, что как. Итак, следующие живые существа называются ураги. Ураги. Драконы-полубоги, не демоны, драконы-полубоги, ураги называются. И древняя история древних народов, вы знаете, да, очень много связано с божественными драконами. Не с демоническими драконами, есть драконы демонические, демоны, а это ураги, это драконы-полубоги, проживающие, урага-лока есть, они проживают на высшей планете, целое созвездие есть. Они проживают на это. И эти легенды старого мира. Помните, да, там рыцари Нового Завета и рыцари старого Ветхого Завета. Рыцари Нового Завета это уже деньги, рыцари Ветхого Завета это честь была. Ну, Старого Завета так иногда называют, хотя это абсолютная чушь. Новый Завет и Старый Завет. Вы знаете, да, просто есть такое понятие Тора и так далее. То есть это как бы уже люди не совсем разбирающиеся в этих тонкостях. Но на самом деле были люди чести и были люди политики. Воины политики и воины, божественные воины. Это немного разные рыцари были. Одни защищали религиозные принципы, это рыцари кшатрии. Другие защищали политические, если возможно, это уже не кшатрии. Это рыцари вайши. Да, рыцари вайши, это не кшатрии, то есть они не настоящие воины. Что они вдохновлялись на поединок не религиозными принципами, а вдохновлялись на поединок политикой. Политическими соображениями, разными неприязнью к другим народам и так далее, гордостью, что надо насадить свою религию всему миру, там все эти крестовые походы, да и всякое, это очень много что было. Это совершенно иное. И если вы помните, в истории описываются две разновидности распространения христианства. Как христианство распространяется через святых, и христианство, распространенное крестоносцами. И между этими двумя формами распространения христианства просто огромная пропасть. Пропасть. И бывают, значит, вы помните, насажденные народы, которым насадили определенные виды религии, определенные представления. И есть те, которые выбрали, видя пример, и привлеченные, то есть видя как святых. И вы знаете, Россия, она была покрещена мечом и огнем. Но за тысячи лет все так адаптировалось, что об этом даже не упоминает никто. А более того, на сегодняшний день даже пытаются исказить эти факты. То есть пытаются представить, что все было очень мирно, добровольно и так далее. Но это неправда, это исторически не подтверждено. Даже в школах мы все это изучали, так сказать, история Древней Руси, так сказать. Хотя сейчас хотят это изменить. То есть я думаю, что если дело так дальше пойдет, через некоторое время дети там, или студенты, они даже не будут знать об этом. Не то чтобы будут что-то другое говорить, а просто уберут вообще эту тему. Потому что тысяча лет для многих людей, которые не обладают широким кругозором, люди, вот я помню, когда мы были пионерами, для нас при царе это была самая большая древность. Да, так воспитывали советских детей, что при царе это было вообще, ну я не знаю, как в Сатя Югу, наверное. Да, что это было миллион лет, и мы все мерили, при царе или не при царе. И когда кто-то говорит, да еще при царе, это было, это значит все уже, это уже древнее некуда при царе, если. И, конечно, с таким узким кругозором и интеллектом во времени люди мало что могут понять, мало что могут воспринимать. Вот это временное ощущение. Можно загнать людей в очень такое 8 рабочих часов. Я понимаю, почему они делают. Потому что было понятие такое трудодни, и оно осталось. Сейчас это ушло. Но тогда в Советском Союзе слово работа и трудодни и время рабочее, помните, да, гудок, и попер. Пошел. И вся жизнь проходила от гудка до гудка, от звонка потом стало до звонка, так сказать. Это время. Сжимали время в сознании людей. Говорится, чтобы эксплуатировать человека, нужно сжать его историю, сжать его время. И тогда просто появляется баран, которого вы можете пинать, так сказать, легать, он будет бежать куда вам надо и так далее. Блеять. Следующий, так, ситхи, космические путешественники. Ситхи, космические путешественники, это полубоги, человеческие живые существа уровня полубогов, которые перемещаются по Вселенной, в любую точку Вселенной за одну трути. Если вы помните, трути равна 33 750 тысячных одной доли секунды. То есть им нужна трути, чтобы переместиться в своем теле в любую точку Вселенной. Эти ситхи, как правило, они помогают разным святым, людям очень искренним, сердечным людям, они появляются перед ними и помогают им. Как правило, ситхи, они бывают мессиями, ситхи. Они приходят и помогают живым существам, но они не пользуются никакими летательными аппаратами, абсолютно. Они могут перемещаться в космосе, вот это как бы процесс телепортации. То есть они двигаются в эфирных коридорах, которые называются Акаша-Патана, Акаша-Эфир, Патана-Коридор. Эфирные коридоры, мы с вами также эту тему обсудили, чтобы вы не забыли, вам напомню, что современные ученые сейчас подошли к этой разгадке очень странной, но они считают, что в эфире любой объект или информация распространяется в 900 миллионов раз быстрее скорости света. Можете себе представить. Это они вот современные. То есть это торсионные поля. Торсионные. То есть они пришли. Но в шастрах описывают, что есть разновидность акаши и есть перемещение там мана-джавана со скоростью мысли. Скорость мысли, естественно, быстрее скорости света. Мысль быстрее скорости света. Но современная наука, она как бы, скорость света для нее предел. Все, скоростью света. Парсегами там. Но ведическая литература описывает разновидности скоростей, которые не просто в 900 миллионов раз превышающие скорость света. На сегодня они говорят. Но там описываются куда большие скорости, которые как в 900 там даже и не сравниваются со скоростью света. Скорость света достаточно медленная в соответствии с космическими измерениями. Скорость света — это тихоходность. Но мы так деградировали, что мы считаем так прогресс. У нас даже ни один аппарат не перемещается со скоростью света. А Вимани Шастра объясняет даже мана джавана, допустим, вимана, перемещающая со скоростью мысли. Скорость мысли там, кстати, вообще там, даже крати, трути там не упоминаются. Лавы, так сказать. Количество атомов. Говорится, время — это тот период, за который луч света проходит сквозь атом. Атомарное время. Наука атомарного времени. Современные ученые практически не могут разобраться, что такое время. И вот как раз во второй песне Махапураны, вот, Бхагаватам, описывается, что такое время. Как период, за который луч солнца проходит сквозь один атом. И там вот это атомарное время. Два атома, три атома, четыре атома и так далее. Начинается. И можно понять, что такое время. Космические путешественники. Следующее. Кинары. Кинары. Две категории кинаров существуют. Это полулюди-полулошади и полулюди-полуорлы. Это категория полубогов. Они относятся к божественному, к божественной природе. И может быть даже такое созвучное слово появилось, да, кентавра. Кинары их на санскрите называют. Кинары. Это полулошади. Я как-то в одной книжке читал, в одном учебнике, вернее, в свое время, когда учился, прочитал такую интересную вещь. Ну, ученые, в общем-то, вот я думаю, вот такой извращенный ум надо иметь уже. Ну, это вообще. Вы помните, как там смотрят, вот летающая тарелка, да, я не начинаю там. Это массовая галлюцинация, это, да, там, атмосферное явление. И что только они выдумывают. Вот стоят, смотрят, потому что такого не может быть, потому что такого не может быть вообще. Вот у них больные люди. И вот они там, значит, нашли эпосы, значит, кентавры, где описываются. Да? Ну, это во многих культурах описываются кентавры. Полулюди, полу, значит, тело. И очень много осталось статуй, изображений этих людей. Да? И они там пишут. На самом деле, одни были очень продвинутые, у них были лошади. А другие были дикие и тупые. И когда они увидели всадников, то они подумали: о, полулошадь, получеловек. И нарисовали эти изображения. Вот я говорю, таких людей, ну, вообще гнать надо поганой метлой. Они учебники, и там подписано: академик, академии наук. Ну, кошмар. Ужасно. Это ужасно. Они переводят: арийцы, скотоводы. И представляете, людей учат этому в институтах, в университетах, востоковеды. Даже не представляете, какова наука и как она претендует. Ужасно. Такое невежество повсеместное. Просто даже не можете себе представить. Это ужасно. Это ужасно. Это плачевно. Это плачевно. Как святой Августин пишет свой апокриф. Августина канонизировали. Но его апокрифа нет. А он пишет: только глупец может не знать, что существует мир Фафнов, Дузы, Фафны, там разные там, как там они называются, я уже забыл, Дузы, Фафны, Суккубы, Инкубы, о! А вот это вот эти все живые существа другого уровня, там он описывает Дузы, это как бы полулюди, полунасекомые, полулюди, полунасекомые. Потом там полулюди, полулошади там. черти. Там, и он там описывает в своем апокрифе. И вы, если вы начнете сравнивать с ведической концепцией, то он прекрасно понимал, чем заселена Вселенная, что это реальные живые существа. И его трактаты, его апокрифы. Он-то святой, но что он там с дуру написал? Очень интересно, очень интересно. И прямо целые огромные истории. Вот в чем так, может быть, есть какой-то момент положительный, может быть, в католической документации, в Писании, что католики, они как бы изучают это. Если кто-то прям боится касаться этого, там, ой, дьяволизм, там, астрология, дьявол, то, дьявол, все, то они изучают. Католики не отвергают, что есть реинкарнация. Католики не отвергают, что существует закон кармы. Но они не делают это как бы во всеуслышание. Но они изучают это. Они ходят в Шамбалу в течение многих тысячелетий. То есть вот 2000 лет христианства, они где-то, ну, наверняка, 1000 лет точно. И там описываются экспедиции, секретные экспедиции, как папский двор финансирует это все. Они, потому что в апокрифах осталась эта запись. Остались записи, так сказать, вы помните, когда я рассказывал, как Натович открыл это, доказал. И когда попытался он встретиться с папой, папа его не принял, какой-то кардинал, там заведующий Ватиканской библиотеки, его с ним выслушал его, и у него было разрешение показать Натовичу. И он пришел, эти 16 потерянных лет Христа в христианстве, есть такое понятие, 16 утерянных лет Христа. Никто, ни один вам священник не будет рассказывать, где был Христос 16 лет. То есть там, допустим, он в 13 лет там Евангелие заканчивается, потом 16 лет вообще будто бы этого человека не существует, и он появляется в возрасте, так сказать, 30 лет, там 20-30, и он там начинает креститься, ну это вся эта история, до 33, до распятия, все. 16 лет такой яркой личности вычеркнуто. И когда, значит, они приезжают в Ватикан, почему именно в Ватикан? Как вы думаете, почему они не пошли в православие или куда-то протестантам? Только по этой причине. Только по этой причине. Ну что они? На отрез, то есть, все, догма есть и все. Все уже. Даже не будут разбираться с вами. Все уже на вас, так сказать, глазами, так сказать, одержимого будут смотреть, что вы одержимы, что сатана, так сказать, все. Вы наверняка замечали во многих местах, во многих диалогах, это от дьявола. Нет никакого объяснения, просто сразу, это от дьявола. В ад пойдешь. Почему, как? Нет. Вот даже почему спрашиваешь, в ад пойдешь. Очень странно, я не думаю, что современного человека это бы устроило. Когда люди были тупые, необразованные, тогда это работает. Чем менее, так сказать, образованный человек, это все догмами можно. Но когда люди уже, так сказать, извиняюсь за выражение, летают в космос, так сказать, знают, как разглядеть, так сказать, атомы водорода, так сказать, многомерности пространства и все остальное, и тут им такие чушь такой молотить, какой-то анахронизмы какие-то там, я не знаю, бабкины рассказы. Нормальный человек не примет этого. Представляете, там физик, там, кстати, академик. Вы знаете, да, очень много физиков, религиозных людей, академики. Но они, с ними начинаешь разговаривать, они научно, для них как бы религия, наука целая. Потому что мы говорили с вами, да? Сейчас наука возвращается в религию. К матери вернулась, как блудный сын. Потому что как бы религия, она, из нее и вышли все до одной науки современной. Все до одной. Математика, астрономия, что угодно. Потом взяла и отделилась еще. Еще обозвала религию всяко-разно. Там. Дурной ребенок, так сказать. Кто тебя просил меня рожать? Вот, кстати, вот, любимая тема, так сказать, детей. Так же это произошло. Очень странно. И Натович приехал туда, и кардинал провел его в эту Ватиканскую библиотеку. И он там описывает, значит, открыли мне там такой, так сказать, коридор, и все в книгах такое. И он говорит, все до одной это книги о 16 годах Иисуса в Индии. Натович взял, говорит, а могу я посмотреть? Пожалуйста. Вы думали, что вы сделали открытие? Он заулыбался. Ах, люди, люди. И он открыл, и там на самом деле, там, что как, он где, что, достаточно объективный. И он говорит, а почему люди не знают об этом? И у них есть своя теория. Зачем? Люди и так безбожники, и так они не патриоты, там, то есть, и пошло это все. Но, говорится, сокрытием истины никогда не построите благо. Это нарушение религиозного принципа. Знаете, да? Это сокрытие. Почему? Потому что есть политические соображения, влияние, все требуют влияния. Какой-то бывает предвзятость, какой-то момент фанатизма, момент гордыни может быть и так далее. Вот для меня, допустим, Христос меньше не стал, что я узнал, что там для меня он стал еще больше даже. Еще больше, более значимая фигура, когда я, допустим, в ведических произведениях прочитал его миссию, какая личность там пишет, человек Вайкунтхи, то есть, что он из духовного мира, со специальной миссией приходит, что Бог за ним, то есть, все. То есть для меня еще выше стало, то есть еще подтверждение, то есть, в ведах находит. То есть, и как-то все объективно описывается, что он создаст мировую религиозную систему. Там, то только уважение к ведам еще больше появилось, и больше к Христу. Но послушаешь этих христиан порой, ну просто диву даешься необразованности, вот этому фанатизму какому-то, этому догмату. То есть бескультурию, вот я говорю, бескультурию. Тут даже не вопрос образованности, а бескультурия какого-то. Оголделого бескультурия. Вот оболваненный есть человек, это который просто слепо верит и все. Вот это оболваненные люди. Также это в любой системе есть. В ведической системе вы приезжаете в Индию, там оболваненных индусов, знаете, море, которые ничего не знают вообще. И вы им рассказываете. Я помню, когда приехал там с Тибета, и там два буддийских священника. Они изучили все ритуалы, все уже людей принимали. Они не знали, не понимали философию. И мне пришлось им философию объяснять буддийскую. И они приходили очень внимательно слушать. Я говорю, а как вы там людям-то это? Ну, а люди говорят, что им философия нафиг не нужна. Это ужасно. И вот так же вот эти священники многие. Они не знают ни философии, ни истории, ничего. Или если знают, то это так используется просто фанатично, так вот, ну, как бы догмами вот этими. То есть используют даже научно, что просто отстоять свое и все. Такая нетерпимость. Ну, что такое? И скрыто и все. И скрыто они других не принимают на самом деле. Внешне они принимают, ой, да-да-да, конечно, там, стать буддисты, да, это тоже религия. Но внутренне они не принимают буддизм как религию. Дайте им волю, буддистов не будет. Я серьезно говорю. Дать волю, мусульман тоже не будет. Будет только одно христианство. Странно. А в ведической системе говорится, что христианство, буддизм, мусульманство является авторитетным словом Божьим для разных уровней сознания. Что это обязательно должно иметь место. И объединяют определенных людей. Шаманизм. И так далее. То есть очень много. И, допустим, мне с моим мировоззрением, так сказать, куда как сказать, эти объяснения в большей степени подходят. Потому что я как бы вижу связанными всех людей между собой, какой бы они нации не были или какого уровня, они все между. А есть какие-то люди, которые не связаны. Вот обязательно вы. То есть навязывать, заставить, это означает посягнуть на что? На свободу. Это как вот НЛОшники. Вы идете по улице, раз НЛО, а ваша машина, или там вы едете на машине, остановилась, вас взяли у вас сперму. Ну как вы думаете, это посягательство на вашу свободу? И потом говорят, это божественная тарелка прилетела. Вы шутите? Это четкие, яркие признаки демонической системы. Потому что деятельность сама выказывает посягательство на свободу человека. Если бы вы спустились и сказали, у нас там проблемы, там, сперму не можете немного дать, пожалуйста. Ну, там у нас проблемы. Ну, если нет, то, пожалуйста, мы как бы уходим, улетаем дальше, так сказать, на своей тарелке. Ну, еще понятно, что-то там есть, уже какая-то культура, цивилизация. Но вас просто берут, хоп-хоп, на место, еще амнезию, вы как дурачок. И потом последствия какие, вас психушку, так сказать, если вы что-то вспоминаете, на вас все смотрят, как на сумасшедших. Они вашу жизнь убили, уничтожили вас. Вы уже не можете жить, как настоящие. Все, вы уничтожены. Разве божественная личность так может поступить с кем-то? Божественная природа, натура. И люди еще думают, какие они, хорошие или... Они просто необразованные, бескультурные. Никто не будет посягать на вашу свободу. Это только проявление негативной природы, когда вас просто, как баранов, так сказать, воспринимают. Нет. Это очень важный момент, тоже также знание, который вы должны обмозговывать, обдумывать тщательно. и делать собственный выбор, в какую сторону, как, что, что принять, что отвергнуть. Это очень важно, поскольку в шастрах говорится, лишь глупец принимает все сразу, не обдумав. Лишь глупец. И говорится, подвергнуть сомнениям, это значит обладать разумом. Да, человек должен подвергнуть сомнениям, то есть проверить. То есть, почему мы говорили, вера, что такое вера? Это полная убежденность в чем-либо, основанная на знаниях. Вера, лишенная знания, это фанатизм и сентиментализм. А знание, лишенное веры, это философская спекуляция. Так что давайте на этом на сегодня мы с вами закончим. Следующее занятие у нас будет во вторник следующей недели. Через неделю. Через неделю. Прошу прощения, я уезжаю. Да, вот Рома сейчас у нас хочет... Я хочу или ты? Значит, Ром, скажи. Неэтично обращать людей в свое знание, в свои какие-то интересы. Это неэтично. То есть это проявление невежества. То есть вы разрушаете свою жизнь и жизнь другого человека. Даже если это ваша мать, сын, отец или кто-то, друг, если вы что-то пытаетесь навязать им, вы можете что-то рассказывать, когда человек слушает, хочет это слышать, но заставлять его слушать, заставлять его действовать или принимать что-то вы не должны. Это неэтично. То есть я хотел бы вот еще раз, то есть сегодняшняя тема как бы так скрыто прошла основная мысль. Что ни в коем случае нельзя посягать что на свободу выбора людей. Уж куда там скрыто, я не знаю, конечно. Прямо и говорил об этом. Всегда нужно быть осторожными с людьми, которые просто навязывают что-то или так далее. Что если у вас есть знание, есть вера, очень сильная вера, основанная на знании, то вы всегда просто сможете человеку правильно подать это. И если у вас есть вера, вы сможете как бы не посягать на свободу человека. Выбор ему предоставить. Но если вы фанатик или сентименталист, тогда фанатики просто будут навязывать, а сентименталисты будут... Ну, все эти эмоции, все это, да. Такую слезу там крокодилью. Так. Будьте внимательны. Вы молоды. Не будьте опрометчивы. Я еще раз говорю, не будьте торопливы. Не делайте скоропалительных выводов. И перед тем, как действуете, все хорошо обдумайте. Говорится, что нужно обдумать все плюсы и минусы. Если вы видите, что минусов больше, чем плюсов, отвергните. То есть уберите. Не говорите, это плохо. Вы увидели в этом, вы лично увидели. Больше минусов, лично вы, чем плюсов. Даже если там есть плюсы, не прельщайтесь. Почему? Потому что минусов больше. Значит, если вы будете, лично вы начнете это делать, это больше, да, больше причинит беспокойство вам и окружающим, чем хорошего. Что-то будет хорошее, но оно не стоит таких минусов. Если вы все хорошенько обдумали, все взвесили и увидели, что и плюсов, и минусов равно, это будет пустая трата времени. Что сколько усилий вы затратите, столько вы обратно получите. То есть прибыли не будет, вы не обогатитесь. Только в том случае приступайте к определенной деятельности. Если плюсов больше, чем минусов. В том, что вы общаетесь с кем-то, действуете, все живете как. Всегда все взвешиваете. Разум – это способность взвешивать. То есть дискриминировать, да? Выбирать. Различать. Что плюсы и минусы различные. Это прибавляет мне, а это вычитает. Понимаете? Разумом. Пользуйтесь разумом. По крайней мере, цель наших всех занятий всегда была одна. Это по крайней мере проинформировать или дать просветить, чтобы у вас было какое-то представление, что это такое, чтобы вы понимали, что это такое. Не то, чтобы вы принимали это, а по крайней мере знали, что это вот так, а не как вот там на заборе напишут, как это выглядит. По крайней мере, культура какая-то у вас была. Как это говорят, прославляй свои степи, не унижая чужих гор. Чтобы вы как бы прославляли свою культуру, может быть, свое какое-то представление, не унижая других. Тогда я считаю, что вы стали на самом деле образованными, культурными людьми, и с такими людьми приятно общаться всегда, и жить рядом, даже если они не разделяют каких-то наших вкусов и взглядов. По крайней мере, они их не унижают и не пытаются козни чинить. Понимаете? Тогда есть как бы какое-то содружество, терпимость, это все. О чем все время там ляпают по телевизору. Так давайте будем терпимыми, всех уничтожим. Вот этих, кто там против нас. Поэтому наш факультет называется факультет культуры. Поэтому и несем свои функции и задачи и выполняем. Культурный человек — это тот человек, который на самом деле прославляет свои степи, не унижая чужих гор. Не посягает на свободу выбора людей. Помните это. Поэтому никого никогда не обращайте ни во что. Ни в коммунизм, ни в христианство, ни в мусульманство, ни в индуизм, ни там, что там еще у нас есть, сатанизм, что там еще у нас, анонизм, пессимизм, фанатизм, что, во все деизмы, клизмы, не навязывайте никому свои клизмы. Если они помогают вам, не надо их навязывать другим. Ой, клизма, это так хорошо. Я почему вспомнил, недавно одна женщина мне говорит, она экстрасенс какой-то, очень сильно, где-то она там, кто-то ей написал, да ты там живешь в Иркутске, да там ты знаешь, так, кстати, есть, там Леонид Максимович такой, ой, дай. В общем, как-то она, не знаю, каким она способом, короче, она встретилась я с ней. И она там видит все органы насквозь. Ну, она рентген. Бывший, у нее фамилия рентген. Да нет, в прошлой жизни. Шутка. И она мне говорит, Ромка, правда? Ромка, ты даешь, правда? Так, я вспомнил сразу фильм такой был, там, солдат такой один, пилотка у него на ушах, значит, ну новенький, такая шея худая, этот воротничок вот такой, значит, ну такой, только его поставили там на КПП дежурить. Да? И вот там, ну кто-то звонит и говорит там, такого-то такого, позови мне. А ему сказали, спроси, кто и откуда. А он говорит, а вы откуда? Тут говорит, от верблюда. Ну, тот какой-то там офицер большой. А тот такой, как от верблюда? Так же и слышал. Рентген. И она мне говорит, вот, Леонид Максимович, я вот вашу кишку вижу напрямую. Ну, я серьезно, я не шучу. Она серьезно. Она как бы мне говорит, вот вы не обижаетесь, там то все. Мы с ней поговорили там о разных там всех этих, ну, обо всех вот об этих делах там, кстати, обычно же люди там, о, у меня был такой сон, ко мне Бог приходил, там, голоса там, ну, все такое. Я там все вижу. Она говорит, я вижу вашу прямую кишку. И у меня, знаете, такое сразу желание как-то закрыться, знаете, вроде. Думаю, какая она у меня там, это прямая кишка. Она ж... Ну, а я смеюсь и говорю, она еще прямая у меня. Она говорит, вы не смеетесь. А значит, я надо вам не про кишку. Вот как, какую функцию кишка прямая выполняет, так сказать, там, да, что вот она там через нее высасывается, рассасывается. И она мне говорит, вы понимаете, как, что вы, чего вы себя лишаете? Клизмы! Я говорю, в каком смысле? Клизма. Клизма это все. Клизма спасения. И она давай вот клизму. Вытащила из сумки клизму такую. Наверное, литровая. Я думаю, что это литровая. Такая зеленая такая. И она говорит, ну что вам стоит? Ну, хотите, я вам ее подарю? И вот она мне стала. Я, ну, поскольку я понимаю, что она, так сказать, хочет мне добра, я говорю, хорошо, ну, давайте, спасибо. Сижу с клизмой. И тут два человека заходят, ну, ко мне. Я сижу с клизмой в руках. С таким видом, как царь на троне с державой. Еще скипетра не хватило, только уже держава есть. Люди некоторые навязывают прямо вас, если вы нравится. И приходят, да, конечно. Все, теперь каждое утро, только перед сном, утром и вечером, и днем. Конечно, клизма хорошо, но, как говорится, надо знать время, место и обстоятельства. Кому что там, кому что, кому. И она мне говорит, вот, вы знаете, кто такая Нефертити? Я говорю, ну да, знаю. Вы знаете, что признаки ее молодости были, все секреты ее молодости? В чем? Я-то с этой штучкой. Я говорю, я это читал. Вот так. Она начала так сделала, так, как клаксон. Я говорю, я знаю. Она говорит, ну вот. Я говорю, ну я буду Нефертити. Она была Нефертити, теперь я стану Нефертитем. Люди склонны навязывать. Если бы она где-то вот так же написала, так сказать, волшебное свойство клизмы. Лекции читает такая-такая. Я бы не пошел. Я знаю, что такое клизма. Это на самом деле кишечник. Это не секрет. Но сделать из этого самое важное в жизни, что это самое главное, и что она говорит мне, люди такие невежественные, они даже не понимают целебность клизмы. О чем с ними разговаривать? Я говорю, так вы еще клизмами мерите, так сказать, интеллект людей, так сказать. Кто понимает целительность клизмы, тот, значит, продвинутый. Кто не понимает, тот, значит, все. Ведь у всех свои критерии, своя линейка. У каждого своя собственная линейка, и он мерит ей.